la pam, la la pam pam pam pam pam. Говорят, что не случайно ничего на свете это. Если ты купил купальник, значит скоро будет лето. All inclusive, oh, oh, all inclusive, oh, oh, all inclusive. До отлета самолета есть еще минуты три. Все равно мы успеваем пробежать сквозь duty free. Отдыхать, не работать, от Москвы до субботы, а Бобруйска да не вы, потому что это мы. Отдыхать, не работать, от Москвы до субботы, а Бобруйска да не вы, потому что это мы. Говорит моя сестренка, это чики на печенька. Говорю я, что же тут, тут яичницу пуку. Чики в Турции везде, в яйцах, масле и в воде. Все же будет на десерт, из Виагры чики мерти. Чикен-вер, не работать, от Москвы до субботы, а Бобруйска да не вы, потому что это мы. Отдыхать, не работать, от Москвы до субботы, а Бобруйска да не вы, потому что ля-ля-пам, ля-ля-пам-пам-пам-пам-пам. Отдыхать, не работать, от Москвы до субботы, а Бобруйска да не вы, потому что это мы. Отдыхать, не работать, от Москвы до субботы, а Бобруйска да не вы, потому что all inclusive, oh, oh, all inclusive, oh, oh, all inclusive. All inclusive, oh, oh, all inclusive, oh, oh, all inclusive. Отдыхать, не работать, от Москвы до субботы, от Бобруйска до Невы, потому что это... Inclusive.